Из них ежегодно два бурмистра, один римского и один греческого закона, и четыре ратцы, два римского и два греческого закона, должны были на степени, присутствующими сидячими, и получают жалование. Бурмистр по 20, а ратца по 10 коп грошей. Городовое имущество, доходы и расходы ведают 4 шафера. Двоих из них выбирает Рада из среды себя, а двоих выбирает Радош из поспольства. Таким образом, поспольство выбирает 8 человек и ставит пред Радою, которые из них выбирают двоих. Шаферы обязаны ежегодно составлять отчеты, причем должны необходимо присутствовать 2 члена Рады, остальные же как хотят. Должны присутствовать также из цехов по одному мастеру, которых выбирает Рада, а поспольство выбирает из купцов и других виленских горожан, постоянно здесь живущих, 18 человек. А Рада выбирает из них 6 человек. Эти выборные из поспольства и цехов по выслушании отчета присягают, что не будут разглашать об имуществе и таемницах городских. Отказны и привилегии городских должны быть 4 замка и 4 ключей. 2 ключей у бурмистра степенного веры римской и 2 греческой. Казна эта может употребляться только на общие городские потребности. Рада рассуждает о своих делах с бурмистрами в одной избе, а лавники, целовальники, сидят и судят с авойтом в другой. Разве только когда Рада пришлет за лавниками для каких-нибудь общих дел, тогда лавники приходят к Раде. Лавники имеют свою печать, которую король дает им навсегда. Таким образом, сидя в разных избах, Рада и лавники не будут мешать друг другу. В бурмистры, ратцы и лавники не могут избираться вместе отец с сыном и родные братья. Также не может отец сидеть в Раде и сын его в лаве, или один брат в Раде, другой в лаве. Каждый четверг в положенный час Рада должна собираться в ратушу, и если кто не явится, тот платит штраф. А если по чьему-либо отсутствию не дойдет правды простому человеку, тогда виновный должен быть наказан по закону. Послы, пришедшие из города и на городском иждивении к государю, не должны в то время заниматься своими или чьими-нибудь другими делами, кроме общих городских. Когда послы возвратятся от государя назад в город, тогда Рада созывает поспольство, и послы перед Радою и поспольством должны объявить, с чем приехали от государя. Рада и поспольство должны стараться, чтобы по возможности все было готово к обороне против неприятеля, пушки, ружья и тому подобное, чтобы каждый мещанин, горожанин, имел свое ружье, рогатины, ведра, топоры. Если случится пожар, то каждый мещанин обязан бежать гасить огонь, а бурмистры, степенные, обязаны присуждать к этому народ. Во время поветрия добрые люди должны наблюдать, чтоб люди не умирали без завещаний. Рада должна заботиться о снабжении города водою, о том, чтоб мясники не били нездоровый скот и не продавали. Должна скупать на городские деньги хлеб на случай голода или осады. Должна наблюдать за весами и мерами купеческими. Все ворота городские Рада должна иметь под своим ключом и надзором. Кто захочет выйти из-под магдебургского права и поддаться под другое право, тот должен прежде продать свое недвижимое имущество мещанину, ратуши послушному. Рада без поспольства не может налагать никаких новых податей. Человек, пришедший откуда бы то ни было и проживший в Вильне 6 лет, не может быть оттуда выведен, не потревожен никаким правительственным лицом под страхом платежа 500 коп грошей штрафа. Одинакие финансовые побуждения заставляли правительство как Восточной, так и Западной России блюсти за тем, чтобы посадские люди или мещане не выходили со своим недвижимым имуществом из сословия тяглых людей, ибо казна лишалась через это доходов. Остальные же горожане чувствовали большую тягость при исполнении разных общих городских обязанностей. До сведения короля Сигизмунда дошло, что многие домы в Вильне выходят из послушания городовому правлению. Один через тайные соглашения и записи правительству не объявленные, другие через супружество со вдовами и девицами дворянскими или служебников панских, через подданство ремесленников в оборону панам радным и другим правительственным лицам, отчего доходы королевские и городские очень уменьшаются. Король в 1553 году приказал Войту и ратцам внимательно наблюдать, чтоб никто ни под каким видом не высвобождался из-под городского права, и под присягою доносить об этом ему, королю, а он домы и фольворки таких ослушников будет отбирать и отдавать на городские потребности. Но в том же году Войт, бурмистры, ратцы и все мещане жаловались королю, что многие дворяне, бояре и панские слуги, взявши в приданое за женами мещанские дома, не хотят вместе с мещанами нести никаких городских повинностей. Король написал воеводе Виленскому, чтоб все домовладельцы, какого бы звания ни были, исполняли все городские обязанности.